Личный месяц 2. Двойка имеет энергию Луны. Луна отвечает за психоэмоциональное состояние, отношения с близкими, дом, материнство, здоровье. Месяц любви и отношений, создание союзов, романтических, творческих, деловых, возможность заключить выгодное партнерство, счастливый брак, создать крепкую команду или найти новых друзей. Эмоциональные связи – главный приоритет этого периода. Этот месяц обещает быть временем любви и гармонии в отношениях. И все это благодаря энергии планеты Луны. Луна — это символ понимания и тепла. Она отвечает за способность людей строить крепкие связи, встречать свою вторую половинку и получать заветные предложения о замужестве. Это также идеальное время для восстановления близости и романтики с вашим супругом, с которым вы давно в браке, или для укрепления дружеских и деловых связей. Важно уделить внимание этим аспектам в своей жизни. Если у вас возникли разногласия с близкими, этот месяц предоставляет уникальную возможность для примирения. Постарайтесь найти общий язык с детьми, друзьями, партнерами и родными. И, что не менее важно, с самим собой. Начните с того, чтобы лучше понять свои чувства и желания, а затем переходите к пониманию окружающих. Это может быть непросто, но, безусловно, возможно. Если вы не знаете, как начать этот процесс самопознания и понимания других, не отчаивайтесь. В современном мире есть множество ресурсов и возможностей для обучения. Мы живем в эпоху, когда психология и ментальное здоровье становятся все более доступными и актуальными. Существует множество курсов, книг и онлайн-ресурсов, которые помогут вам развить этот важный навык. Однако у Луны, как у любой другой планеты, есть и свои минусы. Например, неустойчивое эмоциональное состояние, перепады настроения, плаксивость. В этом месяце могут проявляться двойственные чувства. Вы можете столкнуться с ситуациями, когда не будете уверены, как поступить, чего на самом деле хотите. Сомнения и неуверенность в себе могут стать вашими спутниками. Это также может проявляться в склонности к созависимости или чрезмерной зависимости от мнения окружающих. Вы можете начать слишком сильно переживать о том, что подумают другие, что может привести к разрушению вашей внутренней опоры, нарушению целостности. Важно помнить, что именно в этот период, если вы не будете внимательны, можно разрушить то, что вы строили долгое время. Поэтому осознанность и внимание к своим эмоциям и действиям становятся особенно актуальными. Если вы чувствуете, что ваше состояние накаляется, постарайтесь сделать шаг назад и проанализировать ситуацию. Чтобы этот месяц прошел в плюсе, необходимо активно работать над собой и своими отношениями. Начните с того, чтобы определить, что для вас действительно важно. Установите приоритеты в отношениях и постарайтесь найти время для общения. Это поможет укрепить связи и позволит вам лучше понять друг друга. Также не забывайте о том, что открытость к диалогу и готовность слушать других — это ключевые моменты для успешного взаимодействия. Если вы будете готовы воспринимать мнения и чувства окружающих, это поможет избежать конфликтов и недопонимания. Хороший период, чтобы начать изучать психологию, нумерологию или погрузиться в эзотерические науки, заняться исследованиями и открытием сакральных знаний. Полезно все, что помогает глубже понять себя и других, познать внутренний и внешний мир. В заключение помните, этот месяц предоставляет вам шанс не только наладить отношения с окружающим миром, но и глубже понять свои потребности и возможности. Используйте это, чтобы развиваться и расти как личность. Ваша способность к пониманию и любви может стать основой для крепких и гармоничных отношений, которые вы так желаете.